родная, мне мать провожала, как тут вся моя родня набежала. Матери родной поклонился, чуть я матери родной поклонился, поклонился всей родне у порога, не скулите вы по мне, ради Бога.